мы похоронили Виктора. Бронвин подняла его вместе с кроватью и вынесла во двор. Все дети собрались, чтобы попрощаться с ним, а сестра запечатлела на его лбу последний поцелуй и нежно укутала его покрывалом. Я вместе с другими парнями поднял кровать, и мы отнесли его в образовавшуюся после взрыва воронку. Потом мы все выбрались наружу. Задержался только Енах. Он вытащил из кармана глиняного человечка и ласково положил его Виктору на грудь. «Это мой самый лучший солдат», – прошептал он, – «чтобы тебе не было скучно». Человечек сел, но Енах толкнул его назад. Тогда солдатик повернулся на бок, положил руку под голову и как будто уснул. Когда воронка была засыпана, Фиона положила на рыхлую землю какие-то кустарники и начала их растить. К тому времени, как мы закончили сборы, Адам уже был на прежнем месте, только на этот раз он рос на могиле Виктора. Когда дети попрощались со своим домом, мы отправились в последний поход по острову. Некоторые из нас уносили с собой щепки, осколки кирпичей или цветы из сада на память об этих местах и об этой петле. Мы прошли через выгоревший лес, через испещренные воронками болота, перевалили через кряж и спустились в поселок, затянутый дымом от горящих торфяников. В дверях домов стояли оцепеневшие от шока люди. От усталости они едва держались на ногах и, казалось, не замечали шагающие мимо них процессии странноватого вида детей. Мы молчали, но были необычайно взволнованы. В эту ночь никто из нас не спал, но, глядя на наш отряд, догадаться об этом было невозможно. На календаре было 4 сентября. Впервые за долгое время дни снова начали сменять друг друга. Некоторые утверждали, что они это ощущают. Им легче дышалось, и кровь бежала по жилам быстрее. Они чувствовали себя более живыми и реальными. Я испытывал то же самое».